усугубляется положение. Было решено, что Вайдарпхи, дочь царя Видарпхи, выйдет замуж за необыкновенно могущественного Малайдваджу, жителя страны Панду. Победив других царевичей, он добился руки дочери царя Видарпхи. Было решено, что Вайдарпхи, дочь царя Вайдарпхи, выйдет замуж за необыкновенно могущественного Малайдваджу, жителя страны Панду. Победив других царевичей, он добился руки дочери царя Видарпхи. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Чебхактивиданты с вами Прабхупада. Так, не сиди перед ним. Пусть тебе говорит. Это упрямство такое. Ну, просто спина болит. Ну, сядь на лавку. Не заставляй никого. Слышишь, голову. Это неестественно. Преданное служение – это естественный процесс. И когда мы что-то делаем неестественно, это принесет нам в итоге одни проблемы. Что даже за проблема? То есть что-то нам придется делать вне этого. Комментарий Шрилы Прабхупады. По обычаю, заведенному у кшатрия, желающий жениться на дочери царя должен выполнить определенные условия. К примеру, на Драупаде мог жениться тот, кто пронзил бы стрелой рыбу, глядя на ее отражение в воде. Кришна получил руку одной из своих жен после того, как одолел семерых могучих быков. По законам ведического общества, царь отдавал свою дочь в жены тому, кто выполнял определенные условия. Вайдарпхи, дочь Видарпхи, была выдана замуж за великого преданного и могущественного царя. Будучи одновременно могущественным царем и великим преданным, царь Малайдваджа удовлетворял всем требованиям. Малайдваджа – это символ великого преданного, несокрушимого, как Малайские горы, который, проповедуя, делает других преданных такими же несокрушимыми. Подобный Маха-Бхагавата непобедим в споре. Могущественный преданный смело вступает против всех прочих духовных концепций – гьяны, кармы и йоги. Стоя под знаменем преданного служения, он всегда готов развенчать все прочие методы постижения трансцендентального. Всякий раз, когда между преданными и непреданными возникает спор, чистый, сильный преданный выходит из него победителем. Слово «пандья» происходит от слова «панда», что значит «знание». Опровергнуть взгляды непреданных может только тот, кто обладает глубоким познанием. «Пара» значит «трансцендентный», а «пура» – «город». «Пара-пура» называют «Вайкунтху» – «царство Бога», а слово «джая» переводится как «завоеватель». Это значит, что чистый преданный, который непоколебим в своем преданном служении и разгромил все теории непреданных, способен завоевать даже царство Бога. Иными словами, завоевать царство Бога, Вайкунтху, можно только занимаясь преданным служением. Верховного Господа называют аддитой, непобедимым, но преданный может с легкостью покорить его своим самоотверженным служением и искренней привязанностью к нему. Господь Кришна, который для каждого является олицетворением страха, по собственной воле согласился бояться палки в руках матери Ишоды. Никто, кроме преданного, не способен победить Кришну, Бога. И один из таких преданных милостиво согласился жениться на дочери царя Видарпхи. Упаяме вирьяпанам видарбхим малайдваджаха юдхи нирджитья раджаньян пандьяк парапуранджаяха. Было решено, что Вайдарпхи, дочь царя Видарпхи, выйдет замуж за необыкновенно могущественного малайдваджу, жителя страны Панду. Победив других царевичей, он добился руки дочери царя Видарпхи. Омагиан кивирам дасья генандера шаргая чакшурум миритам гейна тайшмай шри гурве намаха. Намау вишну падая кришна пристая бутри шамади ниранджана свами динамине анахата прияшана прабху падая сету штай сингиртана прабхитатам хаты гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гадхара шри васри гора бхакта вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, в предыдущем стихе обсуждалось положение, которого могут достигнуть те, кто потерпел неудачу на пути преданного служения. Те, кто в процессе постижения абсолютной истины и выполнения предписаний вдруг на каком-то моменте, как правило, на самом финише, привлеклись либо философскими эмпирическими спекуляциями, либо кармой, либо йогой. И вследствие этого получили положение неудачливых йогов. Шри Прабхупада в предыдущем стихе уже объясняет положение таких личностей и преданных, которые по определенным причинам, перечисленным причинам выше, сходят с пути бхакти. И Шрила Прабхупада объясняет их участь. И вот этот стих, который мы сегодня читаем, он как объясняет, что происходит с ними дальше. Далее. Итак, Прабхупада пишет в предыдущем комментарии. Йог, не добившийся успеха, проведя множество лет в наслаждениях на планетах, населенных благочестивыми людьми, рождается в семье праведников или богатых аристократов. Если из-за привязанности к кармической деятельности, умозрительному философствованию или мистической йоги человек сходит с пути бхакти-йоги, осознания Бога, в следующей жизни он получает возможность родиться в знатной и богатой семье. Так представители высшей власти, назначенные верховной личностью Бога, воздают живому существу по заслугам и исполняют его желания. То есть человек, совершающий усилия на пути прогресса в трансцендентальном знании, в этих трансцендентальных поисках может на каком-то этапе соскользнуть. Шрила Прабхупада объясняет это положение тем, что человек не исполняет в строгом соответствии указания своего духовного учителя. Шрила Прабхупада приводит пример меди, медной проволоки, что сама по себе медная проволока никаким электричеством не обладает. Но когда ее подключают к цепи, вот, допустим, две разомкнутые вещи, вы берете проводок медный, прикручиваете, включаете, и по этой медной проволоке начинает бежать ток. Если вы возьмете какие-то кусачки и перекусите этот проводок, то ток прекращает. Через него уже не проходит ток. Цепь прервана. Шрила Прабхупада приводит этот пример в связи с живыми существами, что сами по себе живые существа никакого отношения к трансцендентному знанию не имеют. И он говорит, что именно то, насколько следует человек указаниям своего духовного учителя, настолько он обладает этим потенциалом, через него настолько проходит это знание. Или как Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание сжигает последствия греховных поступков. То есть очищает человека. Что же такое? Взойди на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. Пока мы находимся в этой цепи, этот ток проходит, Как находиться в цепи? Это исполнять указания своего духовного учителя. Пока мы исполняем указания духовного учителя, ток проходит. В нашем случае нашим духовным учителем, то есть единственным духовным учителем, нашим чьи наставления мы исполняем, как вы думаете? А? Чьи наставления мы исполняем? Кто знает? Шрила Прабхупады. Да, как удивительно, но мы исполняем то указание Шрила Прабхупады. И как только кто-то прекращает исполнять указания Шрила Прабхупады, как ток через него уже что? Не идет. Таким образом, всегда существует причина, почему человек или преданный, сбитый с толку определенными желаниями, может выйти или, так сказать, прервать исполнение указаний своего духовного учителя. Но это не значит, что эти указания, так сказать, исчезли. Просто любой тот, кто опять начинает их исполнять, он начинает быть проводником этих указаний. Точно так же во всей деятельности духовной жизни присутствует самый важный фактор. Это исполнение указаний своего духовного учителя. Своего духовного учителя. Все мы с вами находимся в миссии Шрилы Прабхупады. Это подтверждают все наши с вами учителя, что они лишь исполняют указания своего гуру. И насколько они исполняют указания своего гуру, настолько мы получаем этот ток. Поскольку Шрила Прабхупада 32-й ачарья в цепи ученической преемственности, нисходящий от кого? От Господа Кришны. Он занял место 32-го ачарья. То есть очень было много духовных учителей. И если перечислять этих духовных учителей, Прабхупада сам говорил, это тысячи. Но всегда были ачарьи, ачарьи-основатели, то есть те, кто кардинальным образом преображал, то есть давал импульс, то есть ачарьи те, которым Кришна поручал особую миссию. Особую миссию. Итак, Шрила Прабхупада постоянно с нами находится в связи. То есть, и эта связь, наша связь со Шрилой Прабхупадой, это исполнение его указаний. И когда не до конца мы понимаем, в чем же указание Шрилы Прабхупады, то есть представители Шрилы Прабхупады, то есть те, кто исполняет более качественно в течение длительного времени, исполняет указания Шрилы Прабхупады. Поэтому, насколько, так сказать, они близко, так сказать, стоят, и эта близость связана только с исполнением наставлений Шрилы Прабхупады, настолько они могут передать нам то шакти, которое исходит из указаний Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сам поясняет, что я на самом деле не обладаю никакими позитивными качествами. Я лишь передаю в строгом соответствии наставления своего духовного учителя, не искажая их и не внося никуда ничего своего. Я просто стараюсь исполнять его указания в своей жизни, в своем поведении и все остальное. И это все, сказал Прабхупада. Это все, что необходимо для того, чтобы быть гуру. И как только живое существо или человек, занявший эту позицию, прекращает исполнять или начинает искажать, то именно поэтому Шрила Прабхупада вводит в тесты это указание. Когда нужно отвергнуть духовного учителя? Когда он уже не говорит то, что говорил его гуру, и ведет себя не так, как указывал его гуру. Таким образом, система парампары в строгом соответствии оберегается самим Господом Кришной. И как только кто-либо, неважно в каком он положении находится, начинает отклоняться, как тут же ток прекращает идти. То есть мы не получаем указания Кришны. Мы получаем указания откуда угодно, только уже не от Кришны. Существует только две категории. Когда мы не получаем указания от Кришны, но какие-то указания идут, от кого они идут? А? То есть они искажаются. И вот здесь как раз Прабхупада приводит этот пример, как попасть рыбе через отражение в воде. Как раз Прабхупада, я привожу это к чему. Это как попасть рыбе через отражение в воде. Вся наша духовная жизнь построена так. Мы пытаемся достигнуть через отражение. Материальный мир – это отражение духовного мира. И поэтому это лила Кришны, когда вот здесь вот описывается, когда нужно было через отражение в воде попасть рыбе в глаз. Помните, да, эту лилу? Это удивительным образом Прабхупада намекает нам и раскрывает в других книгах, что материальный мир, не намекает, вернее, раскрывает, что материальный мир – это отражение духовного мира. И есть такое сравнение, как отражение дерева в воде. То есть все наоборот. Корни вверх уходят, значит, а ствол вниз. И вот это отражение, то есть перевернутое такое, то есть перевернутые ценности жизни в этого материального общества. Но используя, просто зная, что это лишь отражение, и направив не в отражение свою стрелу, а направив туда, можно попасть, так сказать, рыбе в глаз. Рыба, то есть если кто-то, ну, знал бы какие-то ведические аспекты, то это не просто, что рыба именно. Почему глаз рыбы, так сказать, и все остальное. Возлежащий на водах причинного океана, так сказать. Одно из имен Господа. Итак, использовать этот материальный мир для того, чтобы в его, используя этот материальный мир как отражение духовного мира, можно попасть в духовный мир. И как раз вайшнавы это делают. То есть, используя то, что здесь находится, можно, так сказать, также попасть с рыбьей в глаз. Рыбьей в глаз – это стрелой. Цель, вот как мы говорим, Кришна говорит, только тот, кто сделал меня своей целью через это отражение. То есть тот, кто находится здесь, в этом обусловленном состоянии вроде бы. Но кто понял, как через это отражение попасть в цель, как попасть в цель? То есть чтобы Кришна заметил и принял нас. Тот на самом деле разумен. Тот разумен. Но иногда человек промахивается. И вот в этой лиле говорится, что очень много кшатриев, очень много царей участвовало в этой стрельбе. Очень многие. Но не все попали в цель. И в этой лиле четко вырисовывается история, почему не все попали в цель. И, в общем-то, никто не попал, кроме Арджуны. Кроме Арджуны никто не попал рыбе в глаз. Но все были воинами, все были достойными, все имели положение, но кроме Арджуны никто не попал в глаз рыбе. И так удивительно, что Арджуна-то не хотел жениться. Ему не нужно было этот приз. Он не думал о том, что проиграет он или победит. Он даже, в общем-то, и не хотел участвовать в этом. Но Кришна сказал, давай. Арджуна просто исполнял указания Господа Кришны. Как все хорошо, ты хочешь, чтобы я это сделал? Ну, да, я хочу, чтобы ты пошел стрельнул. Ты же умеешь стрелять здорово. Давай, ради меня. Он сказал, ну, мне не нужна эта Матаджи. Он сказал, ну я тебя прошу, я хочу. Ну стрельни иди. И Арджуна пошел, стал смотреть в отражение, и Кришна благословил его. Арджуна не думал ни о победе, ни о поражении. Он не думал, что принесет ему эта стрельба. Не мотивировал ничем, кроме желания удовлетворить Кришну. И он попал в цель. Он попал рыбе в глаз. И на пути деятельности в преданном служении это непоколебимость в наставлениях духовного учителя непоколебимая вера. Непоколебимая вера в наставление духовного учителя подразумевает, вот иногда незрелые преданные, вот здесь вот говорится, что тот, кто глубоко понимает, тот, кто может сокрушить любой спор. И это сокрушение происходит не от количественного знания, а от глубокого понимания основных принципов духовной жизни. Поэтому мы все с вами знаем такое положение, как Вайшнава Сиддханта. Вся суть-то всех этих произведений, всего этих миллиардов стихов, так сказать, миллиардов лекций и всего остального, подвести ученика к глубокому пониманию всего нескольких вещей. Это называется Вайшнава Сиддханта. И насколько глубоко человек понимает эти элементарные вещи, настолько он непоколебим и настолько сокрушающая его сила. Поскольку через это глубокое понимание, вот этот ток, который проходит через парампару Кришны, ну хотя Прабхупада говорит, не всегда это удачный пример, хотя Прабхупада сам приводит этот пример, но он иногда говорит, что не всегда это удачный, сравнивает с током. Или он говорит, в отношениях духовного учителя и ученика не надо думать, что так сказать, ток вот такой электрический, поскольку ток весь заключен в указаниях, в наставлениях. И исполняя эти наставления и указания, вы автоматически принимаете на себя этот ток. Как то и в соответствии с тем, насколько вы исполняете и насколько правильно вы действуете в соответствии, глубоко осознавая, что это такое, настолько через вас этот ток проходит. Настолько вы удачливы. Поэтому есть две категории йогов. Удачливые йоги и какие? Тоже йоги. Тоже есть какая-то связь, но связь неудачная. Неудачная. В ту же сторону летела, но не попала в глаз, пролетела мимо. В ту же сторону все летит. Поэтому Кришна говорит, все летит в мою сторону. Но не все долетает и не все, так сказать, я ловлю. Таким образом, что означает исполнять указания духовного учителя? И как раз в лилах Господа Чайтани Харидас Тхакур он говорит, это никто иной, как Нитьянанда. Я слышу в твоих словах его речи. Он встретил там одного вайшнава, и он слушает его. И он говорит, судя по всему, ты духовный учитель. Ибо именно в твоих устах я узнаю Господа Нитьянанду. Ибо он является нашим изначальным духовным учителем. И я слышу в твоих устах его речи. И в них нет никакого различия. И он припадает к стопам этого человека, этого вайшнава. Он говорит, что ты, поднимись. Я лишь просто передаю то, что я слышал. В соответствии с услышанным, я только передаю тебе то. И он говорит, ты великий гуру, я принимаю тебя. Вера в слова духовного учителя не формируется в веру какой-то определенной личности, которая говорит что-то от себя. Вера духовного учителя, мы должны знать, кто является духовным учителем. Мы должны очень хорошо разобраться, кто же такой духовный учитель. И когда мы не понимаем, кто такой духовный учитель, то есть вот на уровне неофитов находимся, вот эти, так сказать, виск такой, так сказать, слезы на глазах, там, кстати, большие фотографии и все остальное, это еще говорит о том, что да, у нас есть какое-то знание, кто такой духовный учитель. Что вот эта вот личность такая вот, такого роста, вот такая милая улыбка, так сказать, искренние глаза, там что-то еще, очень много. Это да, это тоже авторитетное знание, но оно не глубокое. Поскольку духовным учителем является Господь Баларам. И все те, кто говорит точно то же, что говорит Баларам или Нитьянанда, поскольку Нитьянанда и Баларам никогда не говорят то, чего не говорил Кришна, и никогда не выдумывают ничего, мы можем понять, что именно через них говорит Кришна. Поэтому между ними и между Кришной, что? Нет никакого различия. Потому что их желание – это желание Кришны. Их слова – это слова Кришны. Никогда Баларам от себя ничего не прибавляет. И никогда он не ссылается на Кришну, чтобы... И он никогда не критикует Кришну, и никогда не пытается исказить его. И Кришна дал такое положение Господу Балараме так же как Шичитания Махапрабху дал такое положение Нитьянанде Прабху, что ты иди и исполняй эту миссию в соответствии с тем, как я тебе объяснил. Итак, Господь Нитьянанда является изначальным духовным учителем, поскольку он никто иной, как Баларам. И когда мы говорим исполнять указания духовного учителя, мы должны помнить, чьи мы указания исполняем. Так же, как сейчас в ИСККОН, мы должны помнить, чьи мы указания исполняем. Кто передал указания Господа Чайтани нам? Кто передал указания Господа Баларамы? Господа Нитьянанды. Кто? Шрила Прабхупада. Прабхупада говорит, что я на самом деле передал только то, что просил меня передать мой духовный учитель. И Шрила Прабхупада непоколебимо подчеркивал, непоколебимо я следую тому, что говорил мой духовный учитель, и непоколебимо пытаюсь исполнить его желание. И Прабхупада говорит, поэтому я ваш гуру. Только поэтому вы должны меня принимать гуру, что я непоколебимо следую указаниям своего духовного учителя и передаю только то, что он хотел, попросил меня, чтобы я вам передал. Поэтому вы должны меня принимать гуру. Прабхупада удивительным образом, и когда глубоко вслушиваешься в лекции Прабхупады и глубоко вдумываешься в книге, в его комментарии, где он говорит что-то о себе или о своем положении как духовного учителя, когда он говорит, я написал эти книги на 10 тысяч лет, то есть нет сомнения, чтобы не осталось, и он четко проводит черту, чтобы дать глубокое понимание, кто же является духовным учителем и что это такое духовный учитель, кто это такой. Сам по себе проводок? Нет. Только проводок в этой цепи, он становится ценным. Когда мы его... Ну что? Какова ценность? Только когда он в цепи. Замечаете, да? В письмах пишется. Вечно твой в служении гуру и Кришне. Это вечные взаимоотношения. Но в чем они проявляются? В чем проявляется их вечность? В их настоящем проявлении. То есть, а в чем наша вечность? Что мы вечные слуги. Поэтому говорится, вечно твой, но в служении гуру и Кришне. В этом проявляются взаимоотношения ученика с духовным учителем. В этом проявляются взаимоотношения духовного учителя со своим духовным учителем, того духовного учителя с тем и так далее. Это называется философское понимание, лишенное фанатизма, слепоты и глупости. Это есть. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что никто не должен слепо что-то принимать. И сам поясняет, что это означает слепо. Никто не должен принимать то, если он глубоко не осознает это философски, то есть не имеет философского понимания, почему так надо делать. И если никто не должен принимать это, если это противоречит шастрам и садху. И если это противоречит, самое важное, гуру. Тоже значит гуру. Кто гуру? Действует в соответствии с шастрами, садху и указаниями своего гуру. Да кто гуру? Когда мы говорим, надо исполнять указания своего гуру. Это имеется в виду вот этого проводка? Отдельного от цепи? А? Вот представим. Был проводок цепи. Потом мы его удалили. И теперь это... Что? Кусочек проволоки. А там это что, не кусочек проволоки? Прабхупада приводит такой пример. Металлический прут, помещенный в огонь. Вот мы вытаскиваем его из огня. Какое-то время он что? Он горячий, он приобрел качество огня. Какое-то время. Какое? Если он уже вынут. Какое-то время, им даже поджигать еще можно все. Но с каждым разом что? Все. Меньше, меньше, меньше. Если он не постоянно не помещается в огонь, то он теряет качество огня. Мы можем назвать, Прабхупада говорит, приводит этот пример Рупа Госвами. Можем ли мы считать прут огнем, металлический прут огнем? Представим, что вы видели, как этим прутом поджигали. И потом вы говорите, высылаю вам в Красноярск поездом этот шнур, этот прут, которым я видел, как поджигали. Так что можете поджигать теперь все им. Через трое суток вы получаете прут, завернутый, все нормально. Подходите и пытаетесь что-то им поджечь. Подожгется? Нет. Почему? Прут без огня. Прут без огня не имеет никакой цены. Поэтому, когда мы говорим о духовном учителе, о Кришне, мы всегда говорим о определенном... Что там кто-то выключали? Мы всегда говорим о этом объяснении, о котором объясняет Шрила Прабхупада. Прут, помещенный в огонь. Тогда, когда он постоянно помещается в огонь, то есть он передает, он опять помещается, так, еще кого? Поджигает, поджигает, поджигает, вот. Опять помещается, нагревается. И так всю жизнь. Но это не значит, что если мы ощутили там вот этот огонь, мало-мальски кого-то подожгли, и вдруг у нас, так сказать, появилось, ну все теперь, без огня мы обойдемся, теперь мы можем... Теперь к нам относится как к огню, все, у нас есть табличка, огонь. Прабхупада именно так пишет, что этот прут становится огнем, у него качество огня. Но это не значит, что мы берем и прут этот, вот прут этот огонь, и все, у всех такое впечатление. 100 лет проходит, и все говорят, это огонь, потому что мы видели сами, как вот это поджигал он, этот прут поджигал. Мы видели его красноту, просто сейчас он эту красноту не показывает. Из скромности. Такой прут просто. Удивительно. Он должен быть раскаленным. И Прабхупада говорит, есть определенные признаки и определенные качества раскаленного металла. И если нету этих признаков и нету этих качеств, мы не можем считать это раскаленным металлом. И глупо пробовать им что-то поджигать. Так? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Теоретически, философски, вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому... Кришна в Бхагавад-гите говорит именно о том, о философском поиске абсолютной истины, об изначальном, поэтому говорится Адипуруша. Говиндам Адипурушам. Амахам Баджами. Адипуруша. Не идет речи о Пуруше, идет речь об Адипуруша. Всегда идет речь об Адигуру. И когда мы говорим о гуру, мы не можем говорить ни о ком, кроме Адигуру. Поскольку именно в Шриле Прабхупаде мы видим Адигуру. Почему же мы в нем видим Адигуру? Почему мы можем принимать Шрилу Прабхупаду? А? Да. Он никогда, ни при каких обстоятельствах, не подверг сомнению указания своего духовного учителя. Адигуру. Поскольку Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в четком соответствии следовал указаниям и наставлениям своего духовного учителя. И так далее, и так далее, и так далее. И все мы с вами всегда читаем в этом, что качество и положение духовного учителя до тех пор, поэтому Прабхупада вводит в тест, когда надо отвергнуть. То есть, когда положение неудачливого йога возникает. когда нужно отвергнуть. Поэтому вот этот, как сказать, принцип принятия духовного учителя, он связан именно с той историей, о которой говорит Шрила Прабхупада. Принцип посла и царя приводит его. Что посол может представлять царя, но это не значит, что посол сам царь. Но послу, когда вот посол, мы видим посольство и там все отношения, они видят в после кого? Царя. Его представители. Поэтому они выказывают послу, когда какой-то посол такой пышный, все устраивают, его встречают как царя, сажают туда, куда бы посадили царя, делают все. И что значит? И Прабхупада говорит, но посол может быть не очень совершенной личностью. Но его совершенство лишь в том, до тех пор он посол, покуда он приезжает и говорит, я тут приехал по указаниям царя. И царь передает вам то-то, то-то, то-то, то-то, и вот то-то, и то-то. О, судя по тому, что ты нам передал, это великая личность, мы принимаем. И посол потом его давай там посажают на место. И он так и потом он думает. Еще он говорил вот то-то. Да? Ну хорошо. Они принимают, но что-то такое. Ну там так же сажают, все. Да, еще вот то говорил, то говорил, то говорил. Вот так, говорил вот так. И они. Дорогой царь, было ли такое? Царь говорит, нет. Ну, простите его. Ну, как же так? Как же так, столько взбаламучились, мы же приняли-то это как? Что это от вас? Ну, ничего, все будет нормально. Просто в следующий раз вы сверяйте. Да, хорошо. И вот эта концепция, построенная на авторитетности знания, о чем Прабхупада говорит, как попасть к рыбе, так сказать, через отражение. Непоколебимость – это в глубоком понимании этих вещей. Не в каком-то поверхностном и не в широком, а в глубоком именно. В глубоком понимании. Оттуда силы происходят. Поэтому непоколебимость-то оттуда и происходит. Проистек из глубины. И мы видим, как все колеблются, потрясаются при каких-то определенных обстоятельствах. Кришна говорит, непоколебим, мой преданный непоколебим, в счастье и в несчастье, в славе и в бесславии. И он перечисляет, то есть на него он всегда строго следует моим желаниям, и его на это не беспокоит. Что там происходит, независимый от обычных течений дел. Всегда стойкий и всегда решительный. Неуклонно следует, говорится, этим путем. То есть без отклонений, неуклонно. Не уклоняется никогда. Итак, Прабхупада в этом комментарии к этому стиху, удивительный комментарий. Стих такой, а комментарий, так сказать, вот каждый раз я замечал сам, когда начинал читать книги, что мне казалось, что комментарий, он как вроде не к этому стиху. Вот ни у кого не возникало такое, когда первый раз читаешь книги, что вроде стих-то про это, вот, ну как ты думаешь. А комментарий вроде как-то, ну вот он... Вроде, может быть, перепутали, что ли, туда прилепили. Не возникало у вас, когда вы читали, что вот в комментарии он вроде как не туда прилепили. Может, ошиблись. И иногда даже преданные писали письма вот Махараджам, что Махарадж, вот один комментарий, вот он Вот к тому стиху прямо, ну, конкретно подходит. Но к тому, под которым он написан, нет. Пока мы смотрим материалистично на эти вещи, мы всегда будем видеть такое противоречие, о чем там говорится и что остальное. И вот также в этом стихе Прабхупада описывает в комментарии как раз это положение, что непоколебимость этого преданного служения настолько могущественна, что человек может завоевать Господа. Завоевать Господа. То есть, говорится, Прабхупада приводит такой пример. Кришна позволил маме Ишоды с палкой за ним бегать. И так сказать, грозить ему. Грозить. Я тебе сейчас позволю. Такова преданность. Такова несокрушимость преданности и глубина этих отношений. Кришны с Ишодой и Ишоды с Кришной. Как Кришна говорит, я всегда в плену своих чистых преданных. И вот эта непоколебимость проистекает еще раз. Подмечу. Из глубины понимания. Всего, что происходит с нами в преданном служении. Неофит – это тот, кто понимает всю поверхность. Серьезный преданный, он стремится постигнуть глубоко эти взаимоотношения. И эти все взаимоотношения построены на самом высшем аспекте, на аспекте указаний. Указаний и наставлений духовного учителя. И еще нужно подчеркнуть самый, так сказать, важный кульминационный момент взаимоотношений духовного учителя и ученика – это прозрачная среда. Что значит прозрачная среда? Это когда вы уже начинаете давать себя, это называется прозрачность теряется. Вы не даете уже того, кого вы должны давать. Вы даете себя лично. Все. Если прозрачность нарушена, есть такое понятие, как апробация. То есть вас чистят. Может быть, по каким-то причинам неудачливость начинается, неудачливый йог. Что прозрачность нарушена. Вся наша задача – это в нужном свете просто, ну, показать, когда люди близоруки, есть очки. Но это не значит, вот вы видели такие очки, на которых прямо там картинки? Вместо стекол картинки. Вот представьте, такие очки. Вы хотите читать книгу, так, берете книгу, и очки вам говорят, вот очки, они помогут. Вы раз одеваете и смотрите, а там Рига. Вы снимаете книгу и видите, одеваете, Рига. Потому что в очках, так, там вместо того, чтобы улучшить зрение, там Рига просто. Фотографии Риги. О! Кому нужны такие очки? Через них. То есть они навязывают нам какое-то видение, так сказать, свое, все остальное. Мы не Ригу, мы хотим книгу прочитать. Прозрачность. Там должны быть прозрачные стекла, и вся суть-то этих стекол. Довести до совершенства ту реальность, которую мы не в состоянии воспринимать. Помочь нам увидеть, потому что у нас плохое зрение, у нас плохая карма, у нас нет. И духовный учитель, он как эти очки. И мы, вот что, вот теперь вижу, а то думаю, кто такой, мужик, баба или кто такой, а? Волк, не волк, ведмедь, не ведмедь. Кто такой? И духовный учитель, он как эти очки прозрачные, должно быть стекло. И в силу того, насколько мы с вами близоруки или дальнозорки, он, так сказать, чтобы увидели Кришну. Так же, как духовный учитель, он хочет, чтобы мы увидели Шрилу Прабхупаду, поняли его. Он хочет, чтобы мы поняли Шрилу Прабхупаду, увидели его и поняли его. Поэтому все время в цепи просматривается. Прабхупада говорит, станьте рупанугами. Нам говорят, станьте прабхупаданугами. То есть примите целиком указания Шрилу Прабхупады. И насколько кто-то так, кстати, нам зрение настраивает на Шрилу Прабхупаду, вот принять его указания. Потому что Шрилу Прабхупаду в этих указаниях, он, как вы думаете, как его называют? Вот, кто слышал, как бы? Шрила Прабхупада Джагадгуру. Что такое Джагадгуру? Да, учитель Вселенной. Джагадгуру. Поэтому, когда мы получаем дикшу, на самом деле мы получаем дикшу у кого? Вот мне иногда, допустим, говорит Прабхупада Махарадж, ну, я тебе разрешаю, дай. Ну, или он говорит, вот услышь-то, служите под руководством кого? Лакшми Нараяна. И я потом начну отдавать свои руководства, начну критиковать вашего гуру там или еще что-то. А скажу, только попробуйте, вам уже сказали принимать меня, вот и все. Как вы на это принимаете? Будете выполнять мои указания? До тех пор мы выполняем чьи-то указания, пока мы видим соответствие желаниям с нашей духовной жизни. Пока то, что мы читаем в книгах, мы до тех пор принимаем. Поэтому пропадаем. Мы не должны быть слепцами. Умагьянти мирангасья гананджана шлакая чакшурун миритам гинатта исмай шри гуру венамаха. Знание. Когда нету факела знания, есть просто слепота невежества. А слепец, когда один слепец ведет других слепцов, Прабхупада пишет, все что? Все что? Падают. В итоге все падают. Еще есть такое понятие. Ослепленный. Чем? Чего себе? А? Безличного брамана. Ослепленный жадностью, вожделением, гневом. Можно ослепиться чем угодно. Властью, почестью, чем угодно. Много разных. То, что ослепляет живое существо. То есть делает его слепым, даже при наличии факела. Даже при наличии факела. Если вы слепой, и вам дать факел, даже два факела в руки, в обе руки два факела, но вы слепой. Есть толк, нет? И три факела вам дать. Потому что он прожектор. Вообще, и вообще все включить, но вы слепой. Уже все видят, а вы не видите. Вот что называется. Когда уже все видят, а вы все не видите. И говорите, здесь нету света. Нету света! Здесь все неправильно, здесь нету света, я ничего не вижу, все темно, темнота невежества. Он говорит, как же так, то уже мы видим. Дорогой господин, уже мы видим это. Он говорит, вы ничего не видите, все это иллюзорно, все это лажа. Так сказать, я самое главное ничего не вижу, а вы должны меня принимать. Я не вижу, значит вы не видите. Но вы видели? Поэтому Прабхупада сказал, читайте мои книги, все. Все читатели. Поэтому, когда мы не заинтересованы, чтобы кто-то в чем-то разбирался, нужно просто немножко сузить информацию. А лучше ее приостанавливать. Зачем? А то вдруг что-то поймет, кто-то чего-то. Увидит какое-то несоответствие. Увидит, а мы скажем, нет, ни того нету. Он скажет, как же я уже вижу? Он скажет, это иллюзорно. Как же так? Я смотрю вот через это, ты смотришь неправильно, у тебя неправильное видение, ты косой. Ты не попадешь рыбе в глаз. Замутить воду надо. Замутить воду. Когда вода замутнена, отражение такое. Надо волны поднять-то. Когда все это в волнах, как бы, надо, чтобы, по крайней мере, вода успокоилась. Тогда можно так. Но если ты закачаешь там... Давай, давай, стреляй, стреляй. Потому что, может быть, дровопади кому-то нужна. Они так не хотели, чтобы кто-то попал в глаз. А каждый между собой они не хотели, чтобы кто-то попал в глаз рыбы. Так это нравилось им, Дровопаде. Вода, отражение в воде. Вода является мощным источником информации, поэтому ведическая литература описывает воды причинного океана, указывая положение воды. Вода необычная, мы не просто так гамму носим. Других полубогов так, в общем-то, слишком не напрягаемся. А вот с гамчей все прямо, что гамчи, гамчи, Прупада, гамчи, Кришна говорит, гамчи, ворону, то все берегите. Воды причинного океана. В воде причины все в воде можно увидеть. Будущее все можно в воде увидеть. Оттуда проистекает. Там возникает. На водах причинного океана. В воде вся информация. И они на отражение, из отражения в воде стреляют в глаз. Нострадамус, он в воду смотрел. Треножник там или такая. Подогревается вода. Определенное состояние приходит в воде. И в воде есть тонкие вибрации, причинные вибрации. Тонкие причинные вибрации. Вот, вот все говорят в России, ну как в воду глядел, что-то вот когда вперед что-то узнал, ну как в воду глядел. Но никто даже не задумывается, что это такое. Откуда люди вот говорят, все, коммунисты, гомосексуалисты, так сказать, пацифисты. Как в воду глядел. Все же говорят. Ну кто задумался? Никто, потому что не понимает концепцию Бхагавад. Во второй песне Кришна лежит океан, лежит на Шешанаге, в водах океана. Никто не задумывается, когда читает воды причинного океана. То есть причина там. Есть какая-то причина. И кто там на этой причине возлежит? Кришна. Значит, по этой воде можно увидеть планы Кришны. На будущее, на прошлое, на что угодно. Поэтому это выражение, как в воду глядел, оно очень далеко, еще когда люди обладали этим знанием. Поэтому говорили, не дуй в воду. Знаете почему? Не дуй на воду. Не создавай там рябь, не посылай туда свои энергии. Должен быть огонь, знание. Должен быть огонь. Который подогрел бы эту воду. И вы можете увидеть эти тонкие энергии. Как этот ученый, который взял этот бак, там, кстати, подогрел воду, довел ее там до состояния кипения и две маленькие гранулы марганцовки бросил и был потрясен. Вот недавно, в 92-м году. Он был потрясен. Он на воде увидел соты пчелины. Четкие шестигранники на воде появились. И они так потихоньку рябились. И он был в шоке. Откуда в воде такая структура? Соты. Рикши. Шестигранники. Четко вода. Доведенная до состояния 99. То есть еще немножко и закипит. До подогретая вода. И оказывается, информация. Там вода является источником всей информации. Воды причины океана. Он-то не понял, он-то не знает Бхагавад. Он просто как саму концепцию описывает. Боже мой, в воде все причины. Вай! Слышите о ней. И поэтому можно дураку говорить все прямо. он все равно ничего не поймет. Все равно можно прямо ему говорить. Он говорит, я хочу. Раз ему скажу. Скажите честно, прямо. Все равно он ничего не поймет. Он не сообразит даже. Напишите ему книг на 10 тысяч лет. Он так. Не поймет. Он ничего глубоко не воспринимает. Нет знаний. Он не подогрет до этого состояния кипячения. Никакие соты там не формируются в его мозгах. Он туда смотрит, в воду, и что он видит? Себя. Он только себя видит, глядя в воду. Он видит только себя. Хари Кришна. Кто знает, что воду можно наговаривать? Ба-ба-ба-ба, наговорились. Поэтому звук является первой причиной обозначения. Звук где появился? Кришна, ты на чем возлежит? На воду? Причинного океана. Поэтому мы чередам это пьем. Угу, Лёшка. Лёшка сумасшедший стал. Он все время смеялся, сидит. Сорвало уже крантик. Сумасшедший человек. Есть вопрос? Кришна, он является изначальной причиной всего. И первая экспансия его, например, это Баларама. Говорится, что Баларама – это проявление Васудевы и Санкаршаны. А Васудева – Баларама – проявление Васудевы и Санкаршаны? Что это было? Наоборот, может? Может, наоборот? Я вот хотел немножко этого разобраться. Воплощение. Это примерно как моя мать и отец – это мои проявления. У меня есть мать с отцом, есть я. И вот Виктория Накентьевна и Максим Корнеевич. Максим Корнеевич – это первое мое проявление. А Виктория Накентьевна – это моя энергия наслаждения. Моя энергия недовольства. Это я недовольна. Как впрочем, все мои окружающие. Нет, только один там довольный. Мое, так сказать, третичное проявление, он всегда доволен будет. Олицетворение моих мозгов. Такой маленький бегает. Весь беспокойство. Ну, иногда про Кришну орется. Это олицетворение моего мозга. Весь беспокойство, но про Кришну человек. Так же невозможно сказать, правильно? Баларам, от него есть же это. Сандини, Баларам. Как только Баларам выходит за пределы Вриндавана, Баладевой становится. Как Баладева выходит за пределы Мадхуры, он становится Мула Санкаршаной. Там Мула Санкаршана, там дальше там была Васудева и поехала по пути. Махавишну там. Через Баларама управляется. Да, вот как это правильно, через Баларама. Это Баларама. Ну, я вот это хотел узнать. Баларама, да? Что Васудева? Баларама, верховная личность Бога, Васудева и Баларама. Они же Господа, а это Кришна сам. Ну вот представь, непостижимый, да? Это же не Кришна. Какой же это Кришна, если это Баладева? Какой же это Баладева, если он не Баларама? Какой же это Цанкаршана, когда у него нету мула? И почему он Васька Дева? Состояние Васьки Девы. Это и есть непостижимость энергии космоса. Но есть какое-то понимание, то есть мы можем понимать это как, до какой-то степени. С нашими вот мозгами, так сказать, которые обляпаны тремя гунами. До какой-то степени у нас есть видение. Такое вот туалетное. Мы всегда наслаждаемся из туалета. Пропада поэтому смеялся, он говорит, кухня у вас как сразу показывает. Блин, кухня, так сказать, прямо где спальня, где туалет, все вместе. Все привязаны к этому и все смотрят из кухни. Поэтому, говорит, в западном мире я первый раз столкнулся с такой концепцией. Кухонные разговоры, кухонное мнение, там все такое. Все из кухни. А кухня это почти туалет. Зайдите к людям на кухню, и вы сразу поймете, кто они. Вот возьмите на кухню, к ним, пойдите, посмотрите посуду, что за пол там, как. Вы сразу понимаете, кто тут живет. Потому что кухня Кришна. Основной алтарь – это кухня. Туалет вообще, как про Бхагавишну Махараджу. Где он? Здесь, да, эту лекцию рассказал про туалет российский? Я или в Красноярске, там такой смех был. Так он рассказывал про это. Ну, русские такие необычные люди, говорят. Необычная страна. Ты слышал, помнишь, да? Это очень необычная страна. Даже по туалету можно это определить. Зайдите в русский туалет, и вы сразу все поймете, кто русский. Какой у них менталитет. Что они там пишут, какие шлоки, какие шахты, как они, так сказать, испражняются, чем, так сказать, все вот так, да. Это было потрясающе. Как они, так сказать, идут в своих телогрейках, работают, как они напиваются и падают, как они о чем-то рассуждают. Это полное отсутствие, так сказать, человеческого образа жизни, так сказать. И Запад, поскольку вайшевская культура, так сказать, потому что там в большей степени необходимость религии, поэтому Прабхупада всегда говорит, если уж выбирать, за кого воевать, так сказать, конечно, только за страны вайши, капиталистические страны, потому что они, им нужна религия, за коммунистов воевать это глупо. Прямая дорога в ад. Они уже в аду. Они уже в аду. Чего так? Они уже в аду. Уже табличка, я в аду. Еще вопрос. Вы что-то засыпаетесь? Встали? Сентиментальные, есть такое выражение, сентиментальные глупцы. Сентиментальные образованные глупцы, я где-то прочитал. Сентиментальные образованные глупцы. То есть образование такое, которое не позволило разбить сентименты, это сложные представления о чем. Также с легкостью отказываться и с легкостью приниматься. Это тоже неправильно. С легкостью. А, ну что, ну конечно, все понятно. И также с легкостью. О, все, ура. Нужно быть очень разумным, нужно разобраться сначала. Обдумать. Да, я говорю, ты теперь спишь, ты? Это новый магнитофон появился. Который сам, самовключающийся магнитофон. Нет вопросов? Тишина, пожалуйста, класс. Идеально.